Сережа разделся и залез под одеяло. Открыл книгу. Стало тихо. Посапывал в своем углу ног, и звонко тикал будильник. Герцог Бафор приподнял верхнюю корку пирога и к ужасу своего тюремщика достал из-под нее веревочную лестницу. «Сережа!» — позвала из кухни тетя Галя. «Вынеси, пожалуйста, ведро, а то очистки уже на пол валятся». «Ну вот. Думаете, приятно вылезать из-под одеяла и тащиться к мусорному ящику?» «Тетя Галя, можно я утром?» «Господи, неужели трудно спуститься по лестнице? Ящик в двух шагах». Как можно убедительнее Сережа сказал. «Ну что с ним сделается, с этим ведром до утра? Завтра встану и, честное слово, сразу унесу». «Плесень-то разводить», — проворчала тетя Галя, но больше ничего не сказала. Сережа снова уткнулся в книгу, но все же его слегка точило беспокойство. Он невольно прислушался. В кухне звякнула дужка мусорного ведра. Сережа вздохнул, откинул одеяло, сунул ноги в полуботинки и вышел в прихожую. Тетя Галя стояла у двери с ведром в руке. «Давай вытащу», — сказал Сережа. «Раз так срочно это надо». «Ладно уж», — тетя Галя мельком взглянула на Сережу. «Куда ты раздетый по холоду? Скажешь еще потом, что и я тоже никуда не годный человек». Сережа будто струна сорвалась. Он прикусил губу, постоял секунду и ушел к себе, стуча незашнурованными башмаками. Обида нарастала, как боль, когда прижигаешь йодом ссаженный локоть. Первую секунду еще ничего, а потом жжет все сильнее и сильнее, прямо слезы из глаз. И не из-за последних тети Гальных слов обида, а вообще. Ну почему? Почему так? Объясняешь, доказываешь, а тебя даже слушать не хотят. Мама смотрела с большой фотографии. Она сидела на корме, вытащенной на берег лодки, и немного удивленно улыбалась. «Кто тебя, серенький?» Сережа лег лицом в подушку, стиснув зубы, но слезы все равно прорвались. Неожиданно горькие, неудержимые. Он сам даже не понимал, откуда это. Ничего такого-то уж не случилось, остановиться не мог. И только одного хотел, чтобы тетя Галя и Маринка не услышали. Прежде всех услышал ног. Подошел, встревоженно ткнул его в локоть мокрым носом. Сережа обхватил его за шею и заплакал сильнее. И стало уже все равно. Поспешно вошла тетя Галя, села рядом. «Да ты что, Сереженька? Ну зачем ты? В самом деле, нельзя же так. Я же не знала, что ты уже лег. Будь оно неладно, это ведро». «Как будто в ведре дело». Тетя Галя осторожно положила ему на затылок ладонь. «Ну хватит, хватит. Ты уж не заболел ли?» Он сердито мотнул головой, сбросил руку и мстительно подумал. «Боится, что папа придет и увидит, как я реву от нее». Но тут же ему стало стыдно от этой мысли, будто он за спиной тети Гали сделал какую-то гадость. Сразу ушла обида, остановились слезы. «Да ничего, все уже», — пробормотал он и потерся мокрыми щеками о подушку. «Может быть, у тебя голова болит?» «Да нет, это я так. Ну, все уже, правда». Он сердито придвинул к себе книгу и глазами, в которых не высохли слезы, уставился в лист. И ничего не видел. «Что ж ты лег, даже не поужинал», — нерешительно сказала тетя Галя. «Может быть, встанешь, покушаешь?» «Нет, не хочу». «Тогда хоть чаю попей. Я правда не хочу». «Ой, характер», — вздохнула тетя Галя. Погладила его по затылку и вышла. «Это она права. Характер никудышный. Девчоночий. Глаза на мокром месте». Тогда летом в автобусе тоже чуть не разревелся. В тот момент, когда летчик загородил его и сказал водителю: «Ну ты, копеечный рыцарь, не кидайся словами. Сопляк — это тот, кто позволяет себе такие гнусные выходки, как ты сейчас. А этот мальчик в 1000 раз больше мужчина, чем ты». Мужчина. У него тогда в горле заскребло, как у дошкольника, потерявшегося в универмаге. И он всю дорогу не отрывался от окна, потому что щипало в глазах. Читать уже не хотелось. Он дернул шнурок лампочки и в темноте повернулся к окну. Там было видно только темно-синее небо. В нем горел яркий, как фонарик, Юпитер. Иногда он почти угасал и тут же снова радостно вспыхивал. Это пролетали тонкие, невидимые облака. Сережа уснул.